на земле на этой, с каждым часом все больше загорается сердец. Любви ужасно нравится случаться и поджидать нас всюду и везде. Она за кем-то мчится и несется, сметая все преграды на пути, чтоб для кого-то казаться солнцем и в жизни очень пасмурно взойти. Любовь бежит за нами, барракудая по северным и западным волнам. Лесою возникает ниоткуда, хитра и беспощадна, и нежна. И мы к ней так отчаянно стремимся, чтоб рядом ненадолго удержать, но сразу исчезает синей птицей по ветру в одиночестве дрожа. Не убежать нам от нее, не скрыться, не запереть в сердечке на засов. Спокойствие прекрасное, убийца бежит за нами алое лесо, цепляется когтями нам в предплечье, кусает наши мысли и сердца. И пусть она ломает и калечит, ее никто не станет порицать. Ей люди благодарны, как богини, зовут ее и молятся, и ждут. Она то мост между нами перекинет, то вдруг его порушит на беду. Приносит нам болезненное счастье и светом направляет через ночь. Любви ужасно нравится случаться.